«По кленам!» — воскликнула удивленная Нинон. «Совершенно верно. Когда Сен-Марс заметил опасность, он с этим по кленам послал свои письма к Марион де Лорм, и она бежала. Но всадники Ришелье догнали ее, нашли письма, испанский заговор был открыт, и головы Сен-Марса и Дету упали. А этот Паклен, маленький, задумчивый, очаровательный Паклен, вы, Мольер? Он самый, тогдашний обойщик и вместе с тем студент прав в Орлеане. В 45-м году я сбросил адвокатскую мантию и отцовскую фамилию и стал актером, Мольером. Вас поразит, может быть, что я тогда уже удивлялся вашему искусству притворяться, помогшему вам выпутаться из дурных обстоятельств, а Марион попала в Бастилию. Ваш житейский корабль благополучно выдержал бури Фронды и продолжает совершенно спокойно плыть по парижским волнам, между тем, как сотни ваших друзей погибли. Право, вы похожи на мрамор, от которого отлетают все стрелы. Вы видите теперь, что я имел уважительную причину не доверять вам. Ха-ха-ха. Конечно, если вы так безжалостно разоблачили меня, но приветствую вас. Покленчик, и теперь долой всякие маски и притворства. Пойдемте, пойдемте, я о многом хочу расспросить вас. Она, смеясь, обняла Мольера, привлекла его на диван, отбросила шаль, села около него и, взяв за руку с любопытством, посмотрела ему в лицо. Так вот как. Прежний Паклен теперь директор театра принца Анжуйского. Ох, сколько прошло времени! И как мы состарились! Но этого не нужно никому говорить, Пакленчик. Мы разгладим свои морщины, выкрасим волосы и сделаемся снова так же молоды, как были, отправляясь на конфирмацию. Я все та же легкомысленная, эксцентричная, жаждущая наслаждений женщина, какой была и прежде, но во мне нет больше ни простодушия, ни мягкости. Со времени смерти Сен-Марса я очень возмужала и презираю людей самым откровенным образом. Нет на свете честных людей, и не исключая даже вас, Мольер. Все стоят только того, чтобы над ними смеяться и извлекать из них выгоды. Я и сам того же мнения. Моим высшим наслаждением стала возможность изображать на сцене житейскую комедию, обрисовывать это тунеядное человечество во всей его глупости и низости. И теперь я, по старой дружбе, пришел к своей опытной приятельнице просить ее помощи. Уж не приискать ли осла? Ха-ха-ха, это чудесно. Конечно, помогу вам с величайшей готовностью. Вот моя рука. Но по чести, Мольер, признайтесь, не мошенничаете ли вы? Не агентом ли Конти и кардинала явились вы сюда? Не хотите ли вы воспользоваться мной и проникнуть в известный кружок, чтобы там разыгрывать роль шпиона? Ну, поговорим же откровенно, разумно, как товарищ с товарищем. Я шел сюда с намерением откровенно поговорить с вами, но вы сами не захотели выслушать меня. Сознаюсь, я эгоист, интриган, плут, не лучше и не хуже других, и явился к вам именно с целью извлечь из вас для себя пользу. Но я не так глуп, чтобы злоупотреблять вами и, находя вас полезной для себя, вредить вам. Вот люблю за откровенность. Что же вам нужно? Что мне нужно? Во-первых, отдать вам этот футляр. Это подарок от вас? Ба, неужели вы думаете, что я буду дарить вам такие дорогие вещи, если б мог даже и купить их?